4 октября в Пхеньяне на выставке «Достижения трех революций» открылась республиканская выставка «Достижения в информатизации 2016». Здесь присутствовали к именинам соответствующие работники, работники единиц экспонентов и жители столицы. На выставке были экспонированы тысячи с лишним достижений в информатизации и продукции информационной техники, которые выставили 260 с лишним подразделений, в том числе министерств, центральных ведомств, учреждений образования и научно-исследовательских институтов, промышленных предприятий и учреждений информационной индустрии.